Вы успешно завершили 9 уровень деревянного манекена, выносливость повышена на 1. Вы успешно завершили 10 уровень деревянного манекена, сила повышена на 1. Вы прошли все уровни спарринга с манекеном. Окончание тренировки в додзе, сила плюс 5, ловкость плюс 5, выносливость плюс 5. Бададыщ! После окончания 10 уровня тренировки из головы деревянного манекена фонтаном забило конфетти. Невероятно, вака-вака! Челюсть хоббита пораженно отвисла, пока тот наблюдал за мастерской техникой арка. За такое короткое время вака-вака, никому раньше вака-вака, многие войны до половины не вака-вака, лишь единицам удавалось закончить тренировку. Тем не менее, это оказалось немного труднее, чем я ожидал. Отдыхая, арк рассматривал побитый манекен. Первые 5 уровней выдались настолько легкими, что ему даже стало жаль 10 серебряных, просто избегая ударов кулака манекена по прямой линии и нанося мгновенные контрудары. Ему неизменно удавалось набрать 300 очков, даже не вспотев. Но все изменилось на 6 уровне. С этого момента манекен бил 6 руками одновременно. Арк не ждал подобного поворота, и в итоге 4 раза не успел набрать нужное количество очков на 6-8 уровнях сложности. Но я бы и 1 уровня не прошел, если бы до этого как следует не потренировался на плесневых зомби. Да и вообще не представляю, как другие игроки могли дать бой манекену, не владея тэквондо, как я. Арк даже подумывал остановиться, не желая терять деньги впустую, но все же на 5-й раз сумел собраться с силами и пройти все 10 стадий. Всего он потратил 1 золотой и 40 серебряных, взамен приобретя 4 выносливости, 3 ловкости и 3 силы. Помимо этого, полное завершение тренировки принесло ему еще плюс 5 каждой из вышеперечисленных характеристик. И на все про все ушло не более получаса. Арк не помнил, когда в последний раз характеристики доставались ему с такой легкостью. Кажется, и низкоуровневым городам есть чем удивить. Впрочем, это же Бристания, а не Шуденберг. Кто знает, насколько тут все отличается. Впредь постараюсь внимательнее обследовать все встреченные деревни. Размышление арка прервал знакомый голос. «В итоге, вака-вака, ты станешь вака-вака последним выпускником!» «В каком смысле?» В ответ на вопрос арка хоббит окинул тренировочный зал широким жестом. «Сам как думаешь?» «Вака-вака, в прошлом у нас не было отбоя от посетителей. Вака-вака, но теперь никто не хочет тренироваться, вака-вака. Клиентов все меньше, вака-вака, да и войны из них никакие. Чёрт, дёрнул его построить додзе в магическом королевстве, вака-вака. Я практически разорен, вака-вака!» Хоббит вздохнул и посмотрел на статую. «Но, возможно, вака-вака не все еще потеряна. Возможно, вака-вака научит тебя технике вака-вака. Попробуешь?» Он неожиданно указал на оттиск в форме ладони в нижней части статуи. Арк без лишних вопросов поместил в него свою ладонь, при этом раздался резкий механический щелчок, и статуя начала вращаться вокруг своей оси. Хоббит пораженно воскликнул. «Поверить не могу, вака-вака! Это в самом деле происходит, вака-вака! Печать сломана, вака-вака!» «Печать?» Арк попытался понять хоть что-то из лопотания хоббита. «Основатель этого додзи, вака-вака, легенда вака-вака, мастер кунг-фу! Именно в это время вака-вака, дьявол вака-вака! Тот человек вака-вака, и он вака-вака запечатали секретную технику вака-вака! Только человек с нужными умениями и силой сможет открыть вака-вака!» Арк запутался еще больше, но ему удалось уловить ключевые слова в этой неразборчивой тираде. Из них он и сформулировал смысл сказанного хоббитом. Человек, которого изображала эта статуя, был основателем додзи и легендарным мастером кунг-фу. Его мастерство было настолько велико, что он мог потягаться с самим дьяволом. И, судя по всему, он поместил свою технику в свиток и спрятал его под статуей. Только человек с достаточными навыками, подготовленный к изучению секретной техники, мог распечатать тайник. Но почему это впервые удалось именно Арку? Ответ был прост. Когда Арк дотронулся до свитка, перед ним появилось информационное окно. Благодаря поиску истины, вы получили возможность изучить навык тайных знаний. Навык тайных знаний — вверенные свитки. Для изучения требуется 7000 славы. Секретная техника! Глаза Арка расширились. Видимо, основатель этого додзи был человеком, носящим скрытые знания. «О, мои глаза, вака-вака! Ну, протяни руку и бери свиток, вака-вака!» Но стоило Арку протянуть руку к свитку, как в воздухе возникли искры, и его руку оттолкнуло невидимой силой. «У вас недостаточно славы для изучения этого навыка!» «Сколько-сколько? 7000?» Арк подавил возглас негодования, обратив внимание на приписку в конце информационного окна. Не так давно ему уже пришлось потратить 6000 славы в Абериуме на изучение навыка «Отряд призрачных рыцарей», и теперь от него требовалось еще 7000. Какой же силы должен быть навык, требующий такую цену? Если он и правда был легендарным мастером кунг-фу, то навык должен быть невероятно мощным. Увидев требование в 7000 славы, Арк еще больше захотел изучить навык. Примерно понять назначение вверенных свитков он мог из названия. В RPG-играх иногда бывает так, что даже в начальной локации можно наткнуться на скрытые сокровища, и это будет большой удачей. Однако у Арка в запасе оставалось всего 5840 славы. После изучения отряда призрачных рыцарей ему требовалось накопить еще 1160 славы. Да, Вака-Вака, именно так. Основатель Вака-Вака, человек, которому будет открыт доступ к изучению техники Вака-Вака, искатель правды Вака-Вака, с подходящим количеством славы Вака-Вака. Хоббит явно огорчился, увидев, что у Арка не получилось взять свиток, и все же, схватив его за руку, он сказал, смотри ему прямо в глаза. Тем не менее, Вака-Вака, сломать печать, Вака-Вака, впервые за долгое время, Вака-Вака, я буду ждать, пока ты не наберешься славы, Вака-Вака, как можно скорее, Вака-Вака. Я понял тебя, ответил Арк, пожав руку Хоббиту. Ему удалось наткнуться на секретную технику в столь маловероятном для этого месте, чего стоила какая-то 1000 славы по сравнению с навыком знаний. Я заработаю недостающую славу как можно скорее и тут же вернусь в додзе. С этими словами Арк поспешно покинул здание. Теперь только осталось выяснить, каким именно образом это сделать. В новом свете существовало множество возможных путей поднятия славы. Но наиболее часто используемыми были три метода. Выполнение заданий, получение титула и оказание крупной услуги городу. Однако в случае Арка он получил большую часть своей славы благодаря использованию чудодейственного ухода. Но использовать чудодейственный уход пока что не на что. Да и в городе меня пока что не знают, так что важную услугу мне никто не доверит. И уж тем более никто не наречет каким-нибудь титулом. Таким образом, ему не оставалось ничего, кроме выполнения заданий. Разумеется, миссии в столь низкоуровневом городе не могли принести ему ни опыта, ни денег, но сейчас его волновало только приобретение славы. Так что Арк помчался на площадь, на которой он ранее встретил выдающих задания NPC. «Вака-Вака, отказался от моего задания? А, я просто плохо понимал язык и не сразу проникся вашим затруднительным положением, так что, пожалуйста, позвольте мне помочь вам. Но раз так, Вака-Вака, ты не можешь найти мою поклажу?» «Поклажу?» «Я Вака-Вака-перевозчик, Вака-Вака. Напали кобальды, Вака-Вака. Оставил поклажу позади, Вака-Вака. Кобальды утащили, Вака-Вака. Позарез нужда до завтрашнего дня, Вака-Вака. Это немного опасно, Вака-Вака. Найти его?» Когда старик договорил, Арк получил доступ к описанию задания. Так как он понимал язык Брестани на 30%, а речь старика была жестко перемешана с этими Вака-Вака, то он не совсем понял, что от него требуется, но, к счастью, окно с заданием прояснило ситуацию. Старик-перевозчик из Сиэля, столкнувшийся с проблемой. Старик просил вас найти украденную кобальтами поклажу. По его словам, украденные товары были свалены с множеством других предметов. Проникните в логово кобальтов и верните старику 10 ящиков с товарами. Уровень сложности D. Я отправлюсь незамедлительно. Арк принял квест и выбежал из города, словно ветер. От Арка, я прибыл в Сиэль, у меня к тебе есть срочное дело, так что отправляйся сюда, как только получишь это письмо. «Апче!» Буксил высморкался в письмо и, скомкав его, выбросил прочь. «Срочное дело! Как обычно, указывать не спрашивай моего мнения!» «Но мы же все равно пойдем!» Спросил Беляк, увидев его реакцию. «Конечно, пойдем!» Устало посмеялся Буксил. «Но, несмотря на срочное дело, я все же намереваюсь немного растянуть наш отпуск от его эксплуатации!» С этими словами он выглянул в окно, за которым царила праздничная атмосфера. На самом деле он отправился бы в Сиэль незамедлительно, если бы ему не посчастливилось наткнуться на деревню под названием Басага, находившуюся в двух днях пути к северу от Сиэля. И так совпало, что в этой деревне начался многодневный фестиваль. Так что, думаю, Арк может немного подождать. К тому же мы заслуживаем отдыха после наших недавних злоключений в море. А если он узнает? Скажем, что отправились в путь, как только получили письмо. Буксил с добродушным смехом потрепал по голове заволновавшегося Беляка. «Хе-хе-хе. После путешествия с Арком я наконец-то осознал себе цену. Я не упущу этот шанс сделать наши будущие приключения более комфортабельными. Просто доверься мне». «Да, хозяин. Так что идем, начнем с сахарной ваты. Ура!» Буксил, истекая слюною, потянул Валеранга к лотку на противоположной стороне улицы. Однако в это же время через северные ворота в Басогу вошло 30 вооруженных людей. «Неужто действительно так? Представь. Я искал информацию о нем в интернете и случайно наткнулся на видео, изображающее фестиваль в Басаге. И среди его посетителей я заметил нашего свиноподобного друга. Говорившим человеком был никто иной, как Исюрам. Он знал, что Арк находился на юго-западном побережье Пристании, а бандиты, тем временем отчаявшись дождаться того в гавани, разделились на две группы и принялись обыскивать северо-западное и юго-западное побережье. Следовательно, Арк был в опасности. И чтобы сбить бандитов с его следа, Исюрам вспомнил об увиденном им в гавани объявлении о фестивале в Басаге и привел их в деревню, не подозревая, что буксилы в самом деле находятся здесь. «Нам повезло, что ты наткнулся на это видео», — кивнул Гарам. «Если мы схватим парня, то Чипхита больше не будет причин не доверять тебе. Что ж, прочешем деревню!» «Пожалуй». Неуверенно улыбнулся Исюрам и кивнул в ответ. Тем же временем в южные ворота Басаги вошли мужчина и женщина. «О, неужели? То есть я не прочь повеселиться, но я думал, мы ищем Арка?» «Завязывая, мы должны притвориться, что мы здесь в качестве обычных посетителей фестиваля. Сейчас в Басагу стягивается множество народу с соседних городов, и если Арк высадился где-то в этом районе, то велика вероятность, что мы встретим его здесь». «Ну, раз ты так говоришь...» «Умно придумано, да? А пока давай найдем, где тут у них барбекю». «То есть ты все же пришла сюда веселиться?» «Нужно же иногда отдыхать от работы». К киоску с барбекю приближалась очаровательная магичка в серебристой кольчуге по имени Радиан, а сопровождавшего ее большого и крепкого мужчину, сейчас чесавшего затылок, звали Брэд. Преследуя Арка, они тоже высадились на побережье Пристании, и дорога привела их в деревню Басага. Юсон. Арк. Том 15. Конец. Читал. Адреналин.